Кактус вампир. Эта жуткая история случилась в больнице. Впрочем, очень многие жуткие истории случаются именно в больницах. Там ведь иногда умирают люди. И кто знает почему? Одна медсестра, звали ее Жанна, брала у больных кровь из вены и из пальца для анализа. И всегда после анализа часть крови оставалась, и Жанна выливала эту кровь в горшок с кактусом. И кактус этот как начал расти. Рос, рос, и такой огромный сделался. Ужас просто. Сначала он стал размером с кошку, потом размером с ребенка, с первоклассника примерно, а потом вообще размером со взрослого здорового дядьку. Так что занял прямо половину окна. Стал он похож на главврача этой больницы, Сергея Сергеевича. И за это сестры и врачи стали этот кактус между собой Сергеем Сергеевичем называть. И наливался этот Сергей Сергеевич кровью, и даже иголочки все у него стали красными. А чем больше этот ужасный кактус рос, тем больше крови ему требовалось. И уже крови от анализов стало ему не хватать. И вот однажды выследил кактус Сергей Сергеевич свою Жанну и как гаркнет ей в самое ухо. Крови дай, кровушки! А крови в тот день как раз и не было. Тогда кактус вонзил сестру Жанну свои колючки и стал из нее кровь пить. Жанна позеленела вся, почти как сам кактус зеленая стала. Хорошо, хоть не умерла совсем. А Сергей Сергеевич, подлый, кровью напился и сразу замер в углу. Как будто он тут ни при чем. А на следующую ночь один больной, звали его Петр Емельянович, пошел в туалет. Идет по коридору, видит, кактус огромный тянет к нему колючие руки и говорит загробным голосом: «Крови дай, крови!» Петр Емельянович еле до туалета домчался. А однажды такой еще случай приключился. Идет с обходом настоящий Сергей Сергеевич, главврач который. Важный такой, пузик свой кругленький впереди себя несет, торжественно ступает, и все больные, как на параде, по стеночкам стоят, а здоровье рапортуют слабым голосом. А сзади молодые врачи, ординаторы, семенят мелкими шажочками. И тут вдруг кактус с окна руку колючую как вытянет, горлу прямо. Главврач охнул и присел. А кактус как гаркнет: «Дайте мне крови, крови!» Главврач молча глазки закрыл и затих. Унесли его в ординаторскую, стали на шатырь в нос пихать. Пришел Сергей Сергеевич в себя, огляделся затравленно, тихо снял халат, собрал свои вещички, и больше его в больнице не было. Говорят, он в Австралию уехал навсегда. А еще как-то ночью кактус на дежурного врача напал, на Илью Игнатьича. Тот хотел кактус Сергея Сергеевича вместо анализа крови анализом мочи полить. Ну, конечно, кактус рассердился и немножко крови из Ильи Игнатьича выпил. Илья Игнатьич не умер, позеленел только. Сам стал на кактус похож, особенно носом. А потом кактус Сергей Сергеевич на санитарку напал, на тетю Веру. «Дай крови, дай!» Тетя Вера не испугалась. Она в больнице давно работала, ко всему привыкла и не таких буйных усмиряла. Потрогала лоб ему, «А витаминочки не хочешь?» – спрашивает. И дала ему витаминок разноцветных. Попробовал кактус Сергей Сергеевич витаминки и подумал: «Зачем мне эта кровь дурацкая? Витаминки и правда лучше, вкуснее!» И на радостях кактус как бросится санитарку тетю Веру целовать. Между прочим, по-честному поцеловал. Ни капельки крови из тети Веры не выпил. Только пришлось ей потом иголки из щеки выдергивать. Больше кактус Сергей Сергеевич кровь не пил, витамины только трескал. Но больные его на всякий случай обходили подальше.